Ну, не знаю. Зато я знаю. А может, ты знаешь, что главная страховая компания принадлежит Мэнингсу? Нет, откуда? Но нам-то какая разница? Дело вот в чем. Кое-какие связи у меня сохранились до сих пор. Фирма, на которую я работала до вас, время от времени помогала Мэнингсу избежать уплаты кое-каких налогов, пока мой хозяин не смотался из штата. Как ты считаешь, могли мы провернуть наше дельце, не будучи уверенными, что Дэнни нам не помешает? О Мэнингсе я знаю все. Ну а теперь поторопись. Привезешь машинку, и у тебя будет случай увидеть виртуоза за работой. Кота берегись. Майлз, продолжая ворчать, направился к двери, потом вернулся. — Белл, разве Дэн поставил машину не перед домом? — А что? — Да ее там нет, — расстроенно сказал он. — Наверное, он оставил ее где-то поблизости. Какая тебе разница? Дуй за машинкой и поживее. Он ушел. Я мог бы им сказать, где поставил машину, но поскольку они меня не спросили, мысль об этом не задержалась в моем мозгу. Я вообще ни о чем не думал. Белл тоже куда-то ушла, и я надолго остался один. Майлз вернулся уже на рассвете. Он выглядел изможденным и с трудом волок на себе нашу тяжеленную машинку. Потом они снова оставили меня одного. Вскоре Белл вернулась и спросила меня. — Дэн, тут в бумагах сказано, что ты поручаешь страховой компании заботу об акциях горничной. Так вот, ты совсем не хочешь так поступать. Ты хочешь отдать их мне. Я не ответил. Белл встревожилась. — Сформулируем иначе. Ты очень хочешь передать их мне. Ты понимаешь, что ты хочешь передать их мне, или не понимаешь? — Да, понимаю. Я хочу передать их тебе. — Ну и славно. Ты хочешь. Ты должен передать мне акции. И пока не отдашь, не будешь счастлив. И где же они? В твоей машине? — Нет. Тогда где же? Я отправил их по почте. Что? Взвизгнула она. Когда отправил? Кому отправил? Почему? Если бы второй вопрос она задала последним, я бы на него ответил. Но все, что я мог сделать, дать ответ на последний из заданных вопросов. Я сделал передаточную надпись. Куда он их дел? Спросил вошедший в комнату Майлз. Он сказал, что отправил их по почте, потому что сделал на них передаточную надпись. Найди-ка его машину и обыщи ее как следует. Может, ему все это только кажется? Ведь когда он оформлял страховку, акции точно были при нем. — Сделал передаточную надпись? — машинально повторил Майлз. — О, Господи! Кому? — Сейчас спрошу. — Дэн, на кого ты сделал передаточную надпись? — На американский банк. Она не спросила меня, почему. Тогда я бы ей рассказал о Рике. Белл сникла и тяжело вздохнула. — Гол в наши ворота, толстячок. Можешь считать, что акции уплыли. Из банка нам их ни за что не выковырять. Она вдруг выпрямилась. — Если только он на самом деле отослал. А если нет, я так подчищу передаточную надпись, что комар носа не подточит. И он сделает новую передаточную надпись на мое имя. — На твое и на мое, — поправил ее Майлз. — Ну, это уже детали. Иди-ка поищи его машину. Спустя некоторое время Майлз возвратился и сообщил. — Ее нигде нет. Я объехал все переулки вокруг. Он верно приехал сюда на такси. — Но ты же сам слышал. Он сказал, что приехал на своей машине. — Но ее нет поблизости. Лучше спроси его, когда и куда он отправил по почте акции. Белл спросила, и я ей ответил. Перед тем, как приехать сюда, я опустил пакет в почтовый ящик на углу улицы Сепульвельда и бульвара Вентура. — Думаешь, он не врет? — спросил Майл. — В таком состоянии он не может врать. Он абсолютно уверен в своих словах, так что путаница исключается. Черт с ним, Майлз. Может, когда мы от него избавимся, окажется, что передаточная надпись не имеет силы, поскольку он уже продал нам акции. По крайней мере, я сейчас заставлю его подписать несколько пустых бланков, а там увидим. Она попыталась заставить меня подписать, а я попытался повиноваться. Но в таком состоянии я не мог расписаться толком.